Глава 9. Реакция соответствует стимулу. Хочу подчеркнуть один момент. Главная задача бизнеса – быть прибыльным. Это главное. А почему? Очень просто. Если компания не приносит прибыли, она разоряется. А если компания разоряется, все ее сотрудники, включая владельцев и менеджеров, остаются без работы. Вот почему очень важно, чтобы бизнес приносил прибыль. Джеймс Гарр, специалист по психологии менеджмента, добавляет небольшую деталь. Любой бизнес нацелен на повышение прибыли. Во всяком случае, многие владельцы бизнесов нацелены именно на это. Но Гарр дает бизнесменам один совет. И этот совет – вариация принципа «ищи хорошее», о котором мы так много говорили. Вот в чем заключается совет Гарра. Не старайтесь поймать своих подчиненных на каком-нибудь проступке. Старайтесь увидеть, где и в чем вы можете им помочь, указаниями или поощрением, чтобы они могли лучше выполнять свою работу. Вот что важно. Когда вы обращаетесь с людьми в соответствии с тем, что вы о них думаете, они реагируют в соответствии с этим обращением. Известный эксперимент подобной направленности состоялся несколько лет назад в Гарварде. Доктор Роберт Розенталь провел серию опытов с крысами. Он взял 3 группы своих студентов и 3 группы крыс. Первой группе студентов он сказал: «Вам очень-очень повезло. Вам достались гениальные крысы. Это самые умные крысы из всех известных человечеству. Для них пройти ваш лабиринт – расплюнуть. Они будут поглощать огромное количество сыра. Запаситесь дополнительным сыром». Потом доктор Розенталь пошел к другой группе студентов и сказал: «Вам достались средние крысы, не очень умные и не очень глупые. Но лучше запаситесь сыром, потому что некоторые из этих крыс смогут пройти лабиринт». А третьей группе студентов он сказал: «Вы влипли. Вам достались крысы-идиоты. Они появились на свет в результате близкородственного скрещивания на протяжении нескольких поколений и совершенно выродились. Будет просто чудом, если кто-нибудь из них пройдет лабиринт. Возможно, конечно, что 1-2 крысы случайно приползут или приковыляют к конечной точке. Но знайте, что это будет чистая случайность». На протяжении следующих 6 недель студенты проводили опыты в тщательно контролируемых условиях по науке. И все вышло точно, как сказал доктор Розенталь. Умные крысы проходили лабиринт, пожирали сыр в больших количествах и набирали вес. А средние крысы, ну что ждать от середнячков? Они доходили до конца лабиринта, во всяком случае некоторые, но никаких рекордов не побили. Многие крысы из этой группы так ни разу и не прошли лабиринт. А глупые крысы – это было жалкое зрелище. Время от времени одна из них приползала или забредала в конец лабиринта и падала от усталости. Но исследователи знали, что это чистая случайность. Загвоздка же заключалась в том, что никаких крыс-гениев не было. Крыс-идиотов тоже. И вообще, крысы всех 3 групп произошли из одного помета. Они были одинаковые. А результаты различались, потому что студенты, хоть и не говорили крысам «ты гений, а ты идиот», но своим отношением каким-то образом транслировали подопытным эту информацию. Позвольте я задам вам вопрос. Что собой представляют ваши дети? Что за люди ваши соседи? Что за люди ваши подчиненные? Тут вы ответите: «Зиглар, ты только что говорил о крысах и вдруг перескочил на моих детей. Пожалуйста, притормози и объясни поотчетливее». Сейчас. Доктор Розенталь со своими студентами поднял этот эксперимент на следующую ступень. Он пошел в школу и сказал учительнице: «Вам повезло. Вам достались гениальные дети, они очень способные. Правда, кое-кто из них страдает ленью. Они будут говорить: зачем вы нам столько задаете, эта задача очень сложная. Я не успею столько сделать. А некоторые будут говорить: мы этого не проходили. Но вы не переставайте с них требовать. Они все могут». Потом Розенталь пошел ко второй учительнице и сказал: «Вам достались средние дети. Не очень умные и не очень глупые. Они середнячки, и результаты у них тоже будут средние». Через год дети-гении обогнали в учебе детей-середняков на программу целого года. Конечно, вы догадались, в чем состоял подвох. Никаких детей-гениев не было. Все эти дети были самые обычные. Но когда мы транслируем людям свои ожидания от них, они начинают меняться. Дэвид Кернс, председатель совета директоров фирмы Xerox, вернулся из 25-й поездки в Японию. Он рассказал, что основная разница между сегодняшним образовательным процессом в Японии и США заключается в слове «ожидание». Чего мы ожидаем от своих детей? Чего мы ожидаем от своих сотрудников? Чего мы ожидаем от себя самих?